Блок 23. Время отшествия. Течение совершил, веру сохранил. 2 Тимофея 4:7. Большинство людей, вступая в преклонные лета, тяготеют к оседлости и привязываются накрепко к насиженным местам. Василия Гурьевича спокойное безвозмездное житие мало привлекало. На удивление всем 70-летний старец вдруг заявляет о своем решении покинуть столицу и выехать в Баку. Неужели не доставало ему труда в центральных губерниях России? Духовно-организационная работа множилась день ото дня. На очередном съезде в декабре 1923 года Павлов был избран членом Всероссийского совета Союза баптистов. В Москве окрестностях нарастало христианское кооперативное движение, опыт и знания Василия Гурьевича ценили на библейских курсах. Странным и загадочным казалось многим непреклонное решение Павлова о выезде из Москвы. Может быть, Василий Гурьевич не поладил с коллегами по духовной работе, не нашел общего языка с руководителями московских церквей. Носились предположения в умах верующих. Сложный характер был у Павлова, и отношения его с ближними и сотрудниками складывались не всегда благополучно и легко. Не раз в дневнике он ронял фразы о трениях с некоторыми служителями. Церковный совет в большинстве состоит из торгашей и плотских людей, которые постоянно противодействуют мне и моим делам, записал он еще в сентябре 1920 года. Напряженные ситуации возникали довольно часто, но они не перерастали в большие конфликты. Павлов старался не давать места вспыльчивости и никогда не боролся с недуховными устремлениями в церквах плотскими методами своих противников. Столь неожиданный на первый взгляд шаг Василия Гурьевича был обусловлен возвышенными причинами. Несмотря на постаревшую телесную хромину, Павлов не утратил юношеского пыла души, дух миссионерства по-прежнему горел в нем с неослабевающей силой. Всю жизнь вынашивал он мысль, чтобы пойти с проповедью Евангелия к мусульманским народам. Это дело не было абсолютно новым для Василия Гурьевича. Ему приходилось раньше свидетельствовать о Христе мусульманам в Закавказье в Оренбургской ссылке в Румынии. А в то время, когда Павлов редактировал и издавал журнал «Баптист», на его страницах часто появлялись сообщения о духовных нуждах мусульманских стран. Интересные комментарии Василия Гурьевича на статью профессора Французского университета Бритки в журнале «Баптист» за 1910 год номер 33 об исламе в целом, наблюдение Бритки верно, мы лишь не можем согласиться с тем, что будто тщетно думать об обращении мусульман в христианство и будто усилия католических и протестантских миссионеров не привели ни к чему. Это неправда, обращения были и есть, конечно, нет массовых. Но христиане еще мало сделали для обращения мусульман. У нас в России, например, кроме господствующей церкви, никакое другое вероисповедание не имеет права проповедовать мусульманам и язычникам. Но несмотря на препятствия, дети Божии во исполнение приказания Христова должны проповедовать Евангелие и мусульманам. Но прежде чем возвещать Слово Божие, необходимо ознакомиться с их верованиями и обычаями. В русской литературе есть довольно сочинений, знакомящих нас с мусульманским мировоззрением. Престарелый проповедник Евангелия, хороший знаток исламской восточной культуры, десятилетия спустя вновь намеревается пройти по миссионерским маршрутам юности. После съезда в Москве он посещает Петроградскую церковь и оттуда вместе с проповедником Сергеем Васильевичем Белоусовым выезжает в Баку. 16 декабря 1923 в районе Моздока у Черноярского разъезда все пассажиры почувствовали неладное. Поезд резко замедлил ход, остановился и долго не двигался с места. Вечерняя тишина огласилась топотом молодых резвых ног и дикими криками. По вагонам, расталкивая и тормоша пассажиров, сновала разнузданная толпа незнакомых людей. Что им нужно? Кого они ищут? Всполошились все. «Это грабители!» Звонко разнеслось по вагону. «Золотое червонце!» — схватил Павлова за плечи здоровенный детина. «Гони быстрее, старик!» Василий Гурьевич вытащил из кармана два последних червонца и протянул их налетчику. «Вот берите, у меня нет больше. Я баптистский проповедник», — сказал он. Парень выхватил червонца, нахальным жестом толкнул Павлова в грудь и перекинулся в соседнее купе. Грабеж продолжался около часа. Обчистив пассажиров, бандиты скрылись в темноте. Поезд с надрывом лязгнул и стал набирать скорость. Какое-то время в вагоне царило молчание. Все пребывали в тяжелом оцепенении, а потом расслабились и стали шумно обсуждать случившееся. Василий Гурьевич безмолвствовал. Белоусов заметил, как лицо его попутчика сильно переменилось, оно было бледным и страдальческим. «Что с тобою, брат?» «Сердце болит, мочи нет», — еле выговорил Павлов, склонив седую голову и прижимая руку к груди. С бакинского вокзала Василий Гурьевич кое-как с помощью Белоусова, делая частые передышки, добрел до квартиры. Немощь разливалась по всему телу, он даже не находил сил, чтобы подняться с постели. Проходили дни недели, настал четвертый месяц, а состояние больного не улучшалось. Врачи делали все возможное, церкви молились об исцелении проповедника, а Василий Гурьевич вверял свою судьбу в руки Божьи. Неподвижность угнетала его, он тосковал о труде. «Господи!» — с плачем молился Василий Гурьевич. «Почему ты держишь меня в таком положении? Если я тебе еще нужен на земле, то исцели меня, если же ты решил отозвать меня, то прими мой дух и избавь от страданий, ты же видишь, что я не могу больше терпеть». Друзья и близкие, глядя на его измученное лицо, молились и плакали вместе с ним. Когда приступы болезни немного отступали, Василий Гурьевич оживлялся, расспрашивал друзей о духовных нуждах, вникая во все тонкости и детали церковной жизни, и строил планы будущей работы. «Я хотел бы еще потрудиться для Господа в Азербайджане, в Армении, в Грузии, на моей родине, но пути Божии выше путей моих. Разрешить сыбыть со Христом, несомненно, лучше. Когда земной наш дом — это временная хижина, разрушается, мы ожидаем от Бога обители вечные неразрушимые», — говорил Павлов, и глаза его сияли неземной радостью. «Павел Васильевич получил в Москве от отца телеграмму: здоровье мое плохо, поспеши увидеться. Павлов. 10 апреля у постели больного стоял сын Павел и внук Василий. «Дети мои, служите Господу, не забывайте его», — шептал Василий Гурьевич. «Схороните меня в Тифлисе рядом с отцом моим Гурием». Через 4 дня Павел Васильевич отправился на время в Тифлис, надеясь еще раз повидать отца на обратном пути. Но в Тифлисе его уже ждала скорбная телеграмма: Павлов скончался. Начались тягостные и печальные хлопоты по перевозке тела Василия Гурьевича из Баку в Тифлис. 20 апреля гроб с телом усопшего был установлен в зале Тифлисской церкви христиан-баптистов. Зелень и груды цветов венчали смертное ложе. Склонившись над головой почившего, замерли у гроба сын, внук, жена Александра Егоровна, друзья и соработники на Ниве Божьей. После полудня внутрь помещения уже невозможно было протиснуться, а люди шли и шли к церкви. Когда гроб вынесли во двор, все прилегающие улицы были запружены народом. Похоронная процессия медленно двинулась в сторону городского кладбища. Необычайное благоговение охватило присутствующих при виде гроба, который несли на плечах мудрые почтенные старцы с роскошными пушистыми бородами почти до пояса. За старцами тянулся бесконечный людской поток из верующих всех христианских исповеданий. Казалось, это было торжественное шествие самой Руси, святой и праведной, гонимой за благородство души и дум высокое стремление. Эта Русь хоронила своего великого сына-подвижника. Во многих христианских общинах города Василий Гурьевич всегда был желанным гостем. Его приглашали проповедовать Слово Божие баптистам и лакане разных толков, евангельские христиане, трезвенники, субботники. Все знали о том, что он возвещал учение Христа, не осуждая инаковерующих, а если и вступал в беседы по спорным вопросам, то рассуждал всегда мягко, без наскока, терпеливо выслушивая и не унижая собеседника. Грустно было осознавать, что теперь уста этого благочестивого пастыря и проповедника сомкнулись навеки. Уста молчали, а лик по-прежнему притягивал взгляды. Прямо как живой лежит Василий Гурьевич, громко шелестело в толпе. Словно часть свода небесного выделялось скульптурное чело вместилище Божьей премудрости и всяких знаний. Таинственный мир и покой окутывал благообразное чистое лицо почившего. У самой могилы заблаговременно соорудили трибуну, увитую зеленью. На нее степенно поднимались проповедники из разных церквей и произносили краткие прочувствованные речи в память Василия Гурьевича. В вагоне, когда нас грабили, я спрятал два червонца, бывшие у меня, и отдал грабителям советские знаки, сказав при этом, что у меня нет червонцев, те, что лежали в моем кармане, мне не принадлежали. Не так поступил покойный. «Вот два червонца у меня нет больше», — сказал он грабителям, и действительно у него не было больше, — вспоминал служитель баптистских церквей Закавказья Сергей Васильевич Белоусов, сопровождавший Павлова в последнем путешествии. «А если бы было 100, и тогда бы отдал им. Так верный во всем и везде жил этот примерный старец. Сделки с совестью, приспособления к жизни и обстоятельствам покойный не знал. Всю жизнь кочуя с одного места на другое, имея лишь необходимое для жизненного обихода, не привязывая сердце к земному, прожил этот старец 70 лет. Никогда не пожалел он о том, что сделал этот именно, а не другой, выбор в жизни. А жизнь его шла торным путем: аресты, ссылки, тюрьмы, кандалы и лишения. Для чего этот неутомимый труженик изучал языки? Для того ли, чтобы получить выгодное место в мире? Нет, только для пользы распространения Царства Божия на земле. Как и апостол Павел, он мог сказать: для меня жизнь Христос, а смерть — приобретение. Перед погребением на трибуну вышел сын покойного, Павел Васильевич. Худощавый и с опечаленным осунувшимся лицом, он начал говорить об отце, превозмогая слезы. Кто из известных нам современных людей более всего воплотил заповедь Господню: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя»? Кто все свое сердце целиком и безвозвратно, безраздельно отдал Богу? Кто свой мозг, в котором помещалось знание 24 языков, посвятил ближнему? Ища таковых среди современников, мы невольно остановимся на личности усопшего. Для чего мы стоим здесь? Для того, чтобы полной грудью вдохнуть в себя аромат этой возвышенной жизни, вдохновиться примером мучеников и героев веры. Он оставил многочисленное духовное потомство, которое не преклоняет свои колена перед ваалом греха, и многие из нас, подобные Елисею, разлученные с ним огненной колесницей смерти, смотря вверх, готовы воскликнуть: отец мой, колесница Израиля и конница его». И мы подхватим падающую сверху мелодь этот великий духовный плащ, или плащ пророческого энтузиазма, жара и кипение веры, готовность продолжать начатое Христом великое дело обновления мира. Об этих героях веры апостол Павел говорит в послании к евреям: те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, пещерам и ущельям земли в мелотях и козьих кожах. Пророка наших дней Василия Гурьевича, всю жизнь побиваемого камнями вражды за то, что звал к первоначальной чистоте апостольской церкви, к возрождению, предостерегал от надвигающейся опасности безверия, обличал суеверие и неправду. Сотни душ будут славить Господа за то, что в тяжелое безотрадное время он послал в наш 20 век своего пророка, дерзавшего во имя Господа свидетельствовать о нем как о едином Спасителе. Стихли траурные речи, гроб плавно опустили в отверстую могилу, глухо зашлепали комья земли по крышке. Церковный хор торжественно и вдохновенно пел погребальные гимны. Никто не спешил уходить от выросшего холма, заваленного ворохом цветов. Во след похоронной церемонии на адрес друзей и родственников покойного много дней подряд шел нескончаемый поток писем и телеграмм. Смерть Василия Гурьевича завершила первый героический период истории русского баптизма, писал из Ленинграда друг Павлова Иванов Клышников. Радостен итог полувековой работы, свет Евангелия зажжен от края до края русской земли, и уже не может потухнуть. На опустевшее место почившего ветерана встали сотни и тысячи молодых работников, готовых, как он, всю свою жизнь положить на алтарь Христа. «Ныне отпускаешь и раба твоего, владыка, с миром, ибо видели очи его спасения, которое ты уготовал русскому народу». Христианский мир Запада тоже переживал скорбные дни в странах Европы и Америки, хорошо знали труды Павлова. Представители заграничных баптистов Портер и Фильбрандт направили в Тифлис сочувственное послание по случаю смерти дорогого брата старца Василия Павлова: «Выражаем родственникам покойного и всему русскому братству наши искренние соболезнования. Память усопшего борца за евангельскую истину светло запечатлена в братских сердцах и истории баптистов всего мира. Бог да утешит вас. Теплый вздох сопереживания донесся с восточной окраины России. Дальневосточные христиане не могли забыть благословенных встреч с пастырем-миссионером, посетившим их края 10 лет тому назад. Василий Гурьевич всю свою благовестническую жизнь провел в тюрьмах и изгнании, а при посещении нашего Дальнего Востока на долю его выпало испить еще раз горькую чашу страданий. Гонительная рука царского правительства и тут не оставила его в покое. По приговору Одесского окружного суда ему пришлось некоторое время отсидеть в Благовещенской тюрьме. Но это немало не сломило в нем энергии так, чтобы он отказался от упорного труда на пути распространения благой спасительной вести. По выходе из временного заключения он с удвоенной силой начал снова работать для Господа, и вскоре ему удалось осуществить намеченный братьями Г.И. Мазаевым и Н.В. Одинцовым план по организации Дальневосточного отдела Всероссийского союза. Кроме того, Василий Гурьевич немало потрудился и в самих общинах нашего отдаленного края, введя в них такие порядки, которых раньше не было, и тем увековечил в них благородную память о себе самом. Поэтому мы, соболезнуя об утрате несокрушимого столпа всероссийского братства, считаем своим святым долгом с благодарностью засвидетельствовать о понесенных трудах на Дальнем Востоке. Пусть светлая память о нем живет в признательных сердцах наших, и пусть Господь утешит дорогую сестру Александру Георгиевну, супругу почившего и семейных его в этой невозместимой трате. Ваша по вере, надежде и любви от имени Дальневосточного союза Г.И. Шипков. Теплые, простые, возвышенные строки писем и телеграмм сплели еще один пышный и яркий венок памяти праведника, который покинул бренный мир и ушел в вечные обители Отца Небесного. Не отыскать теперь следов к праху Василия Гурьевича. Тифлис разрастался со временем, и скромный островок Малаканского кладбища, отделенный по произволу начальствующих особ господствующей церкви массивной кирпичной стеной от православных захоронений, сочли незаслуживающим внимания потомков. Новый микрорайон с многоэтажными домами превратил кладбищенскую землю за пределами древней ограды в общегородскую территорию. Время основательно заметает следы на лике земли, но оно не властно над духовным наследием. Целы невредимы еще подшивки старых журналов «Слово и истина», «Христианин», «Баптист», «Беседа». Обветшалые, читанные, перечитанные страницы хранят статьи и проповеди, беседы и переводы Василия Гурьевича Павлова. И слеют манускрипты, но не исчезнут слова, запечатленные на них. От сердца к сердцу потянутся они от поколения к поколению. Наглядное подтверждение тому – тысячи духовно возрожденных христиан России, объединенных сознательной верой в искупительную жертву Сына Божия. К созиданию этого живого храма приложил свое сердце провозвестник Евангелия Василий Гурьевич Павлов. Конец блока 23.